западном склоне пирамиды имелось две лестницы для поднимающихся и для спускающихся. Их разделял богато украшенный жёлоб, по которому стекала кровь жертв. Первый крутой пролёт в 52 узких ступени вёл к уступу, отмечавшему треть высоты пирамиды. Следующий пролёт состоял из 104 ступеней и завершался на верхней площадке, где высились храмы и храмовые пристройки. Через каждые 13 ступенек по обеим сторонам лестницы возвышались каменные изваяния богов, как главных, так и второстепенных. Их каменные кулаки сжимали высокие древка белых, сотканных из перьев флагов. Для того, кто стоял у самого подножия Великой пирамиды, сооружения на ее вершине были невидимы. Со своего места он мог разглядеть лишь широкую двойную лестницу, которая казалась сужающейся кверху и ведущей еще выше, чем на самом деле, к голубому небу, к обители солнца. Наверняка у Ксочи Микуи, бредущего вверх по ступенькам навстречу цветочной смерти, создавалось впечатление, будто он и впрямь взбирается к самим небесам, жилищу верховных богов. Однако, добравшись до верхней площадки, он прежде всего видел маленький жертвенный камень в форме пирамиды, а позади него два храма. В каком-то смысле эти теокальтин символизировали собою войну и мир, ибо тот, кто находился справа, служил жилищем бога войны Уицилопочтли, тогда как во втором храме, который располагался слева, обитал Тлалок, бог дождя, отвечавший за урожай и обеспечивающий наше процветание в мирное время. Наверное, там по праву следовало поставить еще и третий храм для бога солнца Тонатиу, но у него, как у некоторых других особо почитаемых богов, уже имелось отдельное святилище на более скромной пирамиде в другом месте площади. Находился на площади также и храм, в котором помещались изображения многочисленных богов, подчиненных нам народов. Новые храмы Тлалока и Уицилопочтли на вершине так что построенной Великой пирамиды были всего лишь квадратными каменными строениями, в каждом из которых находилась полая каменная статуя бога, широко раскрывшего рот в ожидании сердца. Однако они выглядели весьма внушительно и казались выше, чем на самом деле, благодаря высоким каменным фасадам и гребням крыш. Оба храма покрывал орнамент. Резкий угловатый кроваво-красный узор использовался для святилища Уицилопочтли, а плавный с мягкими изгибами в нежно-голубых тонах для святилища Тлалока. Корпус пирамиды сиял почти гипсовой белизной, на фоне которой выделялись тянущиеся вдоль каждого пролета золотые перила, выполненные в виде покрытых красной и зеленой чешуей змеиных тел и заканчивавшиеся на уровне земли огромными змеиными головами. В первый день церемонии верховные жрецы Тлалока и Уицилопочтли вместе с своими помощниками с позаранку суетились возле храмов на вершине пирамиды, занятые последними приготовлениями. На уступе, опоясывающем пирамиду, стояли самые могущественные вожди. Среди них, разумеется, были чтимые глашатые Теночтитлана Ауицотль, с чтимым глашатаем Тескока Несауальпили и чтимым глашатаем Тлакопана Чемалпопокой,